Глава 10. Вавилон. Впереди маячил все такой же пустой и унылый понедельник. Катя поняла это еще в воскресенье. Кравченко позвонил из Питера и мрачно сообщил, что чучело из-за неумеренного потребления алкоголя снова схлопотал приступ печенки и теперь лежит как бревно в гостинице, хмуро поведал Кравченко. Билеты на поезд мы с ребятами уже сдали. Врач говорит, транспортабелен будет не раньше пятницы. Катька, как, соскучилась без меня, а? Эх, а ты футбол смотрела? Тут везде, конечно, телики, но не присесть ни глазом, понимаешь? Как французы с хорватами вчера сыграли? Катя отвечала уклончиво, а бог их знает. Ее крайне опечалило, что драгоценный В.А. застрял в Северной Пальмире с недужным Чугуновым. Но за эти дни она немного уже свыклась и с тишиной в квартире, и с собственной неприкаянностью. Никому-то не нужна, никто ею не интересуется, кроме... Этот понедельник прежде она намеревалась посвятить сугубо домашним делам. Но раз Вадичка задерживался, то и суетиться не стоило. Вытащенное было накануне и торжественно возложенное на кухонный стол в качестве главного руководства к действию кулинарная книга, испещренная закладками, помарками на полях и советами великого повара Мещерского, снова вернулась в шкаф. А квитанции на получение белья из прачечной по-прежнему сиротливо торчали из ящика в прихожей. На работе же этот унылый понедельник Катя начала с того, что твердо решила, раз гора не идет к Магомеду, то Магомед, то бишь она, сама должна начинать все с нуля в том деле, которое ее сейчас интересовало до чрезвычайности. Как водится, самый легкий путь начать с нуля самой был позвонить Колосову. Она позвонила. Но начальника отдела убийств уже где-то с утра носила по его важным и тайным оперативным делам. Трубку поднял один из самых молодых сотрудников этого отдела, Андрюша Воронов, с которым у Кати были самые дружеские отношения на почве общей любви к литературе. Воронов был поэт-самородок и каждый месяц являлся в пресс-центр радовать Катю новой героической балладой о буднях милиции или... о неразделенной любви к ней. Катя не имела к этому никакого отношения, это был всего лишь поэтический вымысел. Так было и на этот раз, по телефону. Она слушала, изредка придушенно ахая от восхищения, чтобы он слышал, радовался. Господи, но кто больше юного, безусого рифмоплета нуждается в похвалах и восторгах? А стихи? Даже самые наивные и нескладные, если их читал ей милый молодой человек, всегда вызывали у Кати умиление. От них щипало в носу, как от газированной шипучки. Устав, наконец, хвалить поэтический гений оперуполномоченного Воронова, Катя тихонько перешла к сути своего шкурного интереса, как то, есть ли какие-то сдвиги по делу обезглавленных. Воронов как-то сразу завял, замялся. «Да нет пока. Шеф вот уехал. В Москве кое-что произошло ночью, вроде». Катя насторожилась. «Колосова вызвали московские коллеги? Зачем? Куда? На новое место происшествия? На новый труп без головы?» Однако Воронов мялся и ничего конкретного не говорил. Хотя Катя настаивала. «Не знаю я ничего. Меня еще не было, когда Никита Михайлович отбыл. Слушай, Кать, а тут вот другое. Сейчас ответ принесли для шефа, но это тоже не по нашему случаю, а по тому эпизоду, что на юго-западе, ну, когда труп на берегу пруда в Олимпийской деревне нашли. Колосов по дактилоскопии и татуировкам банк данных запрашивал, на всякий случай. Так вот, потерпевший из Калмыкии, из Элисты, дважды судим, оба раза отбывал наказание за бытовое хулиганство, баклан, в общем. Баклан значила «махровый нарушитель общественного порядка». «На зоне ему спину и грудь так разукрасили, живого места не осталось. По тем картинкам и установили личность. Достерджанов, Керим, 28 лет. Но как он в Москве очутился, неизвестно. Видимо, после освобождения осел. Будем, точнее, московские будут устанавливать, где проживал, что делал. Установят. Мур, Катенька, есть мур. Объелся кур», — про себя передразнила Катя. «Мур, подумаешь, устанавливать и миллион лет можно». «А что тебя так это дело интересует?» — осведомился Воронов. «Да писать не о чем совершенно», — честно призналась Катя. «Газетам нашим обычный рядовой криминал уже не интересен. Все чего-то этакого требуют, с вывихом, а я...» «Слушай, насчет вывиха. Наши тут в Чудиново минут через 20 едут. Там рейд сегодня профилактический в Вавилоне». «Где?» Катя напрягла память. В Чудинове нашли первых двух обезглавленных вьетнамцев, а Вавилон, Колосов говорил, это... «Общага там интернациональная, бывшего комбината», — подсказал Воронов. «Ну и бардак там сейчас первостатейный. Сегодня местные пинкертоны строгость будут там наводить. Проверка паспортно-визового, ну и все прочее. А наши там... Ну, наши по своим делам туда едут. Вот, мигают мне. Могут подбросить тебя. Материал там такой найдешь, о житухе беженцев из страны Лимпопо в Подмосковье. Ахнут твои журналы». Катя колебалась недолго. В Чудиново ехать стоит. И дело даже не в материалах о жизни эмигрантов, хотя и они не помешают. А вдруг она узнает в этом Вавилоне что-нибудь новое про тех обезглавленных вьетнамцев? Правда, и Колосов, и следователь прокуратуры, и оперативники в общежитии уже бывали и не раз допрашивали тамошних обитателей, но... «Кажется, не глупей я их», — ревниво решила Катя, уже прыгая через три ступеньки по лестнице вниз. «Скорей, машина ждать не будет. И потом, надо же хоть что-то делать. Не сидеть же весь понедельник, сложа руки». Вавилон встретил их, как и полагается, смешением языков, лиц, наречий, нравов и одежд. Катя сначала даже как-то потерялась в этом гулком шестиэтажном кирпичном муравейнике, который был битком набит. Боже ты мой, кто только не жил теперь в этой текстильной общаге! Катя робко сжалась к местному участковому, степенному 50-летнему великану в кожаной форменной куртке, галифе старого покроя и навехонькой пилотке, лихо заломленной на бекрень. Фамилия его была Арбузов. И его кулаки были величиной с хороший арбуз. В прохладном вестибюле, выложенном давно немытой кафельной плиткой, во дворе общежития, на лестничных пролетах собрались точно на митинг почти все жильцы Вавилона. Невозмутимые смуглые курды, быстрые, точно ртуть вьетнамцы, афганцы со жгучими скорбными глазами, окруженные многочисленной родней. Видно было, все они обосновались здесь давно и надолго, спасаясь от войны, революции, голода и землетрясений. Были тут и весьма экзотические, ни слова не понимавшие по-русски, пришельцы из Анголы, Конго, с берега Слоновой Кости и других стран. Как? Какими путями покинули они родную Африку, оказавшись за тысячи километров в далекой, снежной России? Каким образом, без всяких документов, а порой без гроша в кармане, пересекли океан и все границы? Оставалось тайной не только для несведущей Кати, но и для многоопытных зубров из АВИРа и иммиграционной службы. Проверку документов все эти плавающие и путешествующие восприняли со скорбными охами, стенаниями и причитаниями на всех ведомых и неведомых языках. И огласился Вавилон плачем и воплем, горя, Горе тебе, о великий город!» Кате чудилось, что она присутствует при отзвуках какого-то почти библейского действа. «Куда мы пойдем? Гонишь? Не разрешаешь? Тогда скажи, куда нам?» Патетически восклицал худой, точно царь голод, афганец, за брюки которого держались мал-мала меньше шестеро черноглазых, испуганных, точно мышата, ребятишек. «Ну нет у меня разрешения! Нет визы! Ну куда мне идти отсюда? Я офицер, в Кабуле жил раньше. Бабраку служил, на Джибуле. Вам же служил, как пес!» Голос его пресекся. «А теперь вы ушли, нас там резать свои же стали, головы долой!» Катя вздрогнула невольно. «Это он к чему?» «Куда я с детьми, с матерью больной, без копейки пойду?» «Я тебя понимаю, Резвон», — басил в ответ участковый Арбузов. Видно было, что афганца этого он отлично знает, проверял вот так уже не раз, и все это было словно хорошо отработанный, однако безрезультатный ритуал, потому что в самом деле куда этих вот оборванных, нищих беженцев-горемык было девать? «Я все понимаю, и детей мне твоих жаль, Резвон, но и ты нас пойми, порядок есть порядок». Они долго еще выясняли, что есть порядок. Катя же почти оглохла от воплей, причитаний, призывов. Ее со всех сторон дергали, теребили за платье, что-то горячо объясняя по-арабски, по-бенгальски, по-курдски. Однако в этом Содоме она все же успела заметить, что в растревоженной, горластой толпе разные люди ведут себя по-разному. Вьетнамцы, например, держались особняком от остальных. Документы у них были в полном порядке. И вообще, они не производили впечатления людей, задавленных нищетой и сломленных отчаянием. Катя, когда ажиотаж вокруг Арбузова и сотрудников АВИРа несколько поутих, попросила участкового показать ей тех вьетнамцев, которые с трудом, но все же опознали в обезглавленных своих соплеменников. И спустя 10 минут Арбузов подвел к ней двоих. Катя сначала думала подростков. Они ей до плеча едва доходили. Но оказалось, что это взрослые и даже пожилые мужчины. Говорили они по-русски сносно. Впрочем, когда речь заходила о вещах, которые они по какой-то причине не желали обсуждать, тут же прикидывались, что «моя твоя не понимай». После получасового увертливого диалога Кате удалось узнать очень немногое, что тех пропавших звали Чанг и Тхо, что жили они в Чудинове уже 5-й год, деньги семьям в Ханой посылали регулярно, а сами занимались тем, что торговали, как и рассказчики, на вещевой ярмарке за кольцевой дорогой хлопчатобумажными изделиями, полотенцами и постельным бельем. Что весной это случилось, а когда — точно не помним. Собирались они в Малый Ярославец за товаром. «Господи», — подумала тут Катя, — «куда их носит?» Но из поездки той Чанг и Тхо так и не вернулись. «А потом нас больница, полиция везла», — продолжали вьетнамцы, «а там мертвые. Ой-ой-ой, нехорошо это». Катя кивала головой, конечно, нехорошо, а сама уныло думала. Примерно то же самое рассказал ей и Колосов. Не стоило и тащиться в такую даль, в этот сумасшедший Вавилон, чтобы... «Ходить за мной быстро, не оборачиваться!» Кто-то прошипел ей это в ухо, ущипнув за руку. Позади, точно видение из экзотического сна, стояла молодая, пышнотелая мулатка, похожая на спелый грецкий орех, в синем открытом сарафане и желтом тюрбане. Очень даже нарядная для этой ночлежки. Плавно лавируя в толпе, она двинулась куда-то по коридору, и вот желтый тюрбан мелькнул уже где-то на лестнице, ведущей на 2-й этаж. Катя начала протискиваться следом в толпе жильцов. «Вах!» — брутальный индус в бархатной черной челме сделал вид, что ослеплен ее видом. «Вах! Какой сладкий русский девочек!» Катя заскользила, как угорь, вертя головой. Ей не очень-то хотелось углубляться одной в недра этого Вавилона, теряя из виду Арбузова и сотрудников милиции, плотно занятых проверкой документов, еще пока только на первом этаже. А мулатка, вертя пышным задом, поднималась уже на третий. Катя, собравшись с духом, шла по пятам за ней. Ах, если бы все это приключение происходило где-нибудь на Багамах, в какой-нибудь ромово-банановой фазенде, а не в подмосковной хрущевской развалюшке на шоссе Москва-Рязань. «Сюда ходить? Здесь?» Мулатка толкнула одну из дверей. «Тихо! Шшш!» Она таинственно приложила палец к губам. Катя оглянулась. Нечто вроде общественной кухни циклопических размеров. Столы, газовые плиты, странные запахи, немытая посуда в рыжей от старости раковине. «Ты понять меня? Ты русский, но баб. Я Мозамбик, но тоже баб. Мы обе баб и понять должны». Мулатка тараторила, как мельница, тихо, но с великим жаром. «Тут один бой, шибко хороший. Майклав, любовь, понимаешь? Любовь мне, мой, сильно хорошо. Едем в Гамбург. Он, я». Она ткнула себя в пышную грудь. «Бумаг? Нет. Баксы? Долларс? Нет. Понимаешь? Серая голова сердит. Гонять хочет? Скажи ты, своя серая голова». Тут Катя с превеликим трудом поняла, что ее явно просят замолвить словечко перед участковым Арбузовым, трогательно именуя его «серой головой» из-за оформленной пилотки. «Скажи, не надо гонять. Я? Он? Любовь, понимаешь? Пусть Гамбург, понимаешь? А я? Про Сайгон сейчас спрашивала? Сайгон тоже любовь мне делать. Слабо». Мулатка усмехнулась. «Потом я бросать его для бой. Скажу тебе. А ты скажешь, серая голова?» «Скажу, скажу», — заторопилась и Катя. «Ох, Сережку Мещерского бы сюда! Он спец великий по африканским диалектам, 5 лет в институте зубрил, а тут как сквозь дебри. Про погибшего вьетнамца эта шоколадная прелестница что-то толкует, который был ее прежним любовником, и... Они машину искать то утро. Холодно быть, дождь. Машину голосовать, я видеть. Мулатка наклонилась к Кате. Я следить, хотеть видеть, как Сайгон уезжать. Он ревновать меня, бить, понимаешь? 2 машины они останавливать, торговать. Их не брать, мало давать денег. Потом 3-я взять. Они садиться в нее и ехать, понимаешь? И все, не приезжать. Какая это была машина? Какой марки? — спросила Катя. Мулатка лишь пожала плечами. «Маленький. Марка? Я не понимать. Не грузовик? Легковая, значит. А цвет? Какого цвета машина была?» Мулатка молча ткнула в Катину бежевую летнюю сумочку. «Такой. И грязный. Дождь. Они садиться, ехать и не быть назад. Теперь иди ты. Говори, серая голова. Гонять не надо. Надо Гамбург!» Катя, спустившись вниз, поискала Арбузова, а наткнулась на колосовских оперативников, привезших ее сюда. Они о чем-то беседовали с афганцами. Катя, жадиной на существенную для дела информации она сроду не была, кратко поведала им суть дела, указав глазами на мулатку, терпеливо караулившую на лестнице. «Сейчас сами с ней потолкуем», — заверили сыщики. «Постараемся уладить и с ней, и с ее дружком. Если она что-то видела, понадобится нам в качестве свидетеля». Итак, вьетнамцы торговались с водителями, нанимая машину для дальней поездки. И их взяла какая-то легковушка бежевого цвета. Значит, тот, кто был за рулем, много не запросил с них. Катя чего-то стало вдруг жарко. Но и довезли их за эту цену недалеко. Всего-то да... Трупы в лесу были найдены на 22-м километре. Они совсем немного пробыли в той машине. И в тот день как раз шел дождь, смывший и следы на дороге, и кровь.